Доброе утро, дорогие телезрители. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Уважаемый Владыка, сейчас серьезные аналитики и историки все чаще говорят, что в России без твердой, пусть даже и деспотической власти, ничего толкового сделать нельзя. Ни в экономике, ни во внутренней политике. Церковь всегда поддерживала сильную власть, за что ей доставалось. А как сейчас смотрят в Русской Православной Церкви на эту проблему? С уважением, Владимир Глебов, Оренбург. Слово «твердая власть», «деспотическая власть» требует своего пояснения. Деспотическая власть – это власть деспота, а деспот – это византийский владыка, византийский император. Я не думаю, что возрождение стиля императорской византийской власти было бы сегодня оптимальным для современной России. Поэтому считать, что Русская Православная Церковь выступает за деспотическую власть, это неверно. Что такое твердая власть? Обычно под твердой властью подразумевают сильную руку, некое авторитарное властное начало, которое жестко управляет общественным процессом. Давайте разберемся, что означает такая твердая власть или что могла бы означать такая твердая власть в наше с вами время. Вот иногда мы страдаем от неправильных, несправедливых действий милиции на улице. Особенно хорошо это знают те, кто управляют автомобилем. Но вот дать еще больше власти тем людям, которые имеют и так власть остановить нас, взять штраф, подвергнуть какому-то иному наказанию. Вот возникает вопрос, хорошо это будет или плохо? Думаю, что слушающие меня водители автомобилей скажут, это будет ужасно. Твердая власть необходима в обществе. Но нужно ясно понять, что это за власть. И каков должен быть объем полномочий такой власти. В каждом государстве принимаются законы. И очень важно, чтобы на уровне подготовки и принятия законов власть была способна делать все для того, чтобы улучшать жизнь людей. Наши законы должны быть справедливыми и дееспособными. Наши законы должны опираться на нравственную традицию нашего народа. Только тогда эти законы будут народом уважаться. Мы уважаем закон тогда, когда мы сознаем, что он справедлив. Если этот закон ограничивает нас, но ограничивает справедливо, мы сознаем, что это правильно. Уж только совсем ни о чем не думающие люди анархического такого склада вообще отрицательно относятся ко всяким законам. Но ведь без законов общество жить-то не может. Поэтому, говоря о твердой власти, нужно в первую очередь иметь в виду, что в основе действия такой власти должны быть справедливые и эффективные законы. Что такое твердая власть? Твердая власть – это власть, способная осуществлять эти эффективные и справедливые законы. Потому что если законы осуществляются несправедливо, если главным в осуществлении этих законов является стремление нажиться на их реализации, заработать, невзирая на последствия для личности и общества. Вот тогда твердая власть превращается в кошмар. А если власть твердо и справедливо осуществляет справедливые и эффективные законы. Знаете, что произойдет? в нашем массовом сознании. Такую твердую власть никто из нас твердой называть не будет. Эта власть будет справедливой. Эта власть будет уважаема людьми. И она будет эффективной. Вот нам сегодня такую власть и нужна. Нам не нужны диктаторы. Нам не нужны византийские деспоты. Нам нужны справедливые, эффективные законы. И нам нужно, чтобы власть эффективно эти законы осуществляла. А там, где законы нарушаются, там может быть и твердость. Общество должно знать, что законы – это наш общий договор. Мы договариваемся жить по этим правилам. Мы, граждане России, и не только граждане России, в каждой стране свои собственные граждане, договариваются друг с другом жить именно по данному договору. Этот договор и есть закон. Договариваются за нас парламентарии, тех, кого мы избираем. Законы должны отвечать интересам людей. И они должны осуществляться. Если закон не осуществляется, то не может быть никакого общественного прогресса. Поэтому я бы избегал слова «твердая власть». Я бы говорил о справедливой власти, способной употреблять в необходимых случаях и силу для того, чтобы законы всеми уважались и исполнялись. Все то, что я сказал, имеет как бы основание в нравственной жизни людей. Нравственная природа человека помогает ему отделять добро от зла в личной жизни, в общественной жизни, в том числе и в жизни государства. Народ очень тонко чувствует правителей. Никакая пропаганда, никакие красивые слова не способны ввести людей в заблуждение. Как это происходит? Тайна. Но простые люди, не очень разбирающиеся в политике, какие же точные дают определения представителям власти? Иногда в виде анекдота, смешной истории, иногда в виде прозвища, но так точно выражают свое отношение, что уж точнее и придумать невозможно. Очень важно, чтобы сегодня все, что мы совершаем в нашей общественной жизни, совершалось правильно, в соответствии с нравственным требованием, в соответствии с нашими ценностями. Вот тогда люди будут уважать законы и их исполнять, и власть тогда сможет твердо требовать от тех, кто законы не исполняет, подчинения. Я думаю, что не существует больше никакого пути для нас преодолеть коррупцию, преодолеть криминал, сделать эффективным нашу экономику, обеспечить устойчивое и быстрое развитие, как жизнь по закону, в полной уверенности, что только жизнь по закону, а никакая другая жизнь, поможет нам выйти из многих кризисов, через которые мы сегодня проходим. Ну, а теперь вот ответ на ваш вопрос. Церковь, мол, всегда поддерживает твердую власть. Вот в свете того, что я сказал, да, церковь поддерживает твердую власть. При одном условии, чтобы эта власть была нравственной, а значит, справедливой. А что же еще может поддержать церковь, кроме справедливой и нравственной власти? Другого другой позиции у церкви быть не может. У нее есть еще обязательство обращаться к обществу и к власти с непременным требованием сохранять нравственное начало в жизни и реализовывать это начало в личной, общественной и государственной сфере. Вот в этом, может быть, сегодня и заключается главная миссия церкви – будить совесть людей и помогать им понять, что Божьи заповеди, закон Божий имеет отношение не только к глубинам нашей личной жизни, не только к внутренней жизни нашего духа, но имеет отношение к общественным отношениям, к жизни общества и государства. И такой еще вопрос, который был задан мне во время моего выступления в Доме ученых в Москве. Я уже рассказывал вам, дорогие телезрители, об этом выступлении. Поэтому записка была не подписана, она анонимная, но я прочитаю ее. Текст очень интересный. Глубоко уважаемый владыка, в настоящее время, когда Русская Православная Церковь имеет огромное влияние в нашем обществе, необходимо, чтобы ее руководство обратило внимание президента, законодательной власти на то, что СМИ и даже такие очаги культуры, как театр, занимаются, не побоюсь это слово, пропагандой нецензурной брани. Должны быть внедрены запретительные меры, чтобы остановить сквернословие, которое несет в себе мощный энергоинформационный потенциал агрессии, психологического и физического разрушения личности. Известно, что изысканная речь рождает изысканность поведения, что доказано во многих научных работах. Полностью согласен с автором этой записки. Ну и хотел бы еще сказать, что слово, которое мы произносим, ведь есть материализованная мысль. А мысль возникает не только в результате психофизиологических процессов, происходящих в мозгу, но и как результат деятельности нашего духа. Если душа человека порочна, если дух его помрачен, то помрачена его мысль. Сквернословие есть проявление помраченного сознания человека, помраченного нравственного чувства. Поэтому невозможно со сквернословием бороться только запретительными методами, хотя они тоже могут иметь место. Допустим, наказывать за употребление гадких слов в общественных местах. Запретить, категорически запретить употреблять сквернословие в театре, в литературе. Ведь когда-то существовало такое понятие «нецензурные слова», «нецензурная брань», то есть брань, выходящая за некую норму общения людей. Полагаю, что могут быть законодательные меры, ограничивающие такого рода слова, выражения, наносящие оскорбления другим людям, если хотите, даже разрушающие ткань человеческого общения. Но освободиться от сквернословия в принципе невозможно, не изменив человеческой души. Каждый человек, который употребляет эти гадкие слова, должен внимательно посмотреть вовнутрь себя и задать себе вопрос, почему он не может обойтись без этих слов? Что ему мешает прекратить сквернословие? И если взгляд этот будет острым и пытливым, то человек обнаружит нравственную порчу. Он обнаружит подлинную причину сквернословия, а обнаружив эту причину, сможет ее и преодолеть. На путях духовной жизни происходит ведь исцеление человеческой личности, а сквернословие – это болезнь. Да поможет нам Господь силой молитвы, силой духа, силой покаяния освобождаться от душевных болезней, а также и от телесных. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч.